Do this shit until they murder me. Да. Алло, здравствуйте. Слушаю. Зовут меня Иванов Никита Олегович. У вас столичное агентство по возврату долгов. Специалист по работе с просроченной задолженностью. Уведомляю вас о записи разговора. Светлана Яковлевна, это вы? Это я. Вы звоните второй раз за день. Правильно понимаю? Я уже ответила. Вы звоните второй раз за день. В целях информационной безопасности назовите дату своего рождения, пожалуйста. Вас не смущает, да, что вы закон нарушаете? Какой закон? 230-й федеральный. Что в нем сказано? Что вы имеете конкретно право звонить один раз в день. Должнику. И? Ну, вот в прошлый раз, когда звонили, вы информационную безопасность не прошли. Господи, какая чушь. Во-первых, нет такой формулировки «прошли информационную безопасность». Правильно говорить, не прошли верификацию или идентификацию. Это во-первых. Во-вторых, я не обязана проходить какую-либо верификацию или идентификацию. В 230-м федеральном законе об этом ничего не написано. Взаимодействие по инициативе кредитора началось в тот момент, когда вы спросили, это Светлана Яковлевна, я сказала, да, это я. Вот в этот момент осуществилось взаимодействие. Какую-то остальную ерунду вами придуманную я абсолютно не обязана производить. Если вам, бестолочь, это не объяснили на вашей вшивой работенке, то значит я буду вас учить в той манере, в которой посчитаю нужным. Вопросы? Вопросы у меня остались. Давайте мы с вами верификацию пройдем. Нет, я передам вам информацию. Нахер. Это вряд ли. Нет, это 100% я вам гарантирую, что вы, как обычно, по старой доброй традиции отправитесь на это. Так давайте мы с вами пройдем верификацию. Нет, вы пройдете нахер, а я останусь здесь. Так вы можете оставаться где угодно. Верификацию давайте пройдем с вами. Я говорю, нахер проходите, вернетесь с магнитиком, тогда уж пройдем, может быть, верификацию. Давайте с вами пройдем верификацию. Не, мы не давайте, будем проходить верификацию, вы пройдете нахер, давайте. Если не хотите говорить полностью свою дату рождения, назовите день вы и месяц. Тупой. Я вам уже сказала, я не обязана никакие верификации нет проходить. А судя по всему, да. Что долбим одно и то же? Я сказала, не будет этого. Не доходит? Дятел? Нет, вам нужно пройти верификацию, нет, чтобы нет, вы получили информацию. Нет, это совершенно не нужно. Вы свою информацию можете в самолетик сложить и в космос отправить. Мне от вас информация не нужна. Мало того, что закон нарушает, он еще навязывается мне в собеседнике. Неинтересны вы. Закон затроила связь у тебя. Чепуха. Ку-ку. Сдох там, я надеюсь. С прохождением идентификации является уклонением от общения. О, не, а мы тебя уже отъели, слушай. А ты не сдох. Это неловко получилось. И может повлечь за собой повторение звонков более ага чем ну два давай, раза давай в неделю. Давай, ты помнишь, куда тебе надо пойти. Шел вон, пес. То есть уклоняйся от контакта. Правильно понимаю? Хватит со мной гласными одними разговаривать. Чучело. Нахер иди, говорю. Я разговариваю негласными. Я говорю, нахер иди. Светлана Яковлевна, звонки продолжатся. Угу. В связи с вашим уклонением от нахождения угу личности угу и переговоров, я вынужден завершить звонок. Дебилка ты была, дебилка и сдохнешь, мразь. Шел вон. До свидания, Светлана Яковлевна. Да не будет у нас свидания. Здравствуйте. Говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Господинова Наталья Геннадьевна, оператор агентства «Феникс». Разговоры записываются. Звонок вам поступает по поручению банка Тинькофф с целью урегулирования вопроса по оплате долга. Вам выставлено требование погасить задолженность в размере 31 085 рублей 33 копейки в течение 3 дней. Оплата поступит от вас, Алина Александровна. Я не обсуждаю свои финансовые вопросы. Судебный приказ у вас уже получен. Вы в этом... Алина Александровна, ознакомились с судебным приказом? Я с третьими лицами, финансовые вопросы не обсуждаю свои. Почему вы не оплачиваете в банк Тинькофф? А почему вы банк Тинькофф предоставил договор? Предоставил полномочия по возврату долга на основании статьи 1005 агентский договор. Доказательства. Сейчас банк с вами связываться не будет. Вы дозванивались в банк? Тупая, вам предоставили информацию? На разговоры записываются, я вас не оскорбляла. Запишу тебе на лбу, что ты тупая мразь. Это с чем связано? Это с вашим долгом? Это с тем связано, что тебе дебилки 5 раз уже повторили, что с тобой кончено, никто ничего обсуждать не собирается. Позаботься о том, чтобы твой сраный банк направил письмо, после этого будешь вопросы задавать. Поняла, овца? Вы все сказали? Я спрашиваю, ты меня поняла, овца? Я могу продолжить? Теперь? Я задала вопрос, ты овца поняла, что тебе сказал человек? Во-первых, оскорбление сотрудника предусматривает ответственность. Какую уголовную. Вам это известно? Ответственность уголовную? Что ты не Алина Александровна. Кошелка? Какую нахрен уголовную ответственность? Ты дура? Значит, в вашем кредитном деле будет стоять отметка. А то на отметку поставь, что ты дебилка в моем кредитном деле. Пусть это навеки. Я уже вижу, что вы хамили, оскорбляли, перебивали. Ну, маромоек, матерились, конечно, последними словами вы, оскорбляли сотрудников. Ну, вы что, большего чего-то достойны? Попрошайка сидит. Говорили, дома, что башку, платить, на что вы не будете платить. Свою нацепила, сидит трынь. Будете на нервы действовать. Буду на нервы. На жизнь обижена. Тебе на нервы буду действовать так, что. Сплошные нецензурные выражения. Ну и чё, и чё. Не готовы были к конструктивному разговору. Дебилка. С чем связано? Ты конченая, убейся, пойди об стену. И а то, что вы оскорбляете, это на вашу сумму не отражается. Да, это отражается на том, что ты, может, дура, допрёшь, что ты дура. У вас судебный приказ получен, вы это понимаете? Единственное, что ты можешь сделать, это убиться. Для этого мира это будет лучше. Это вы так решили? Сделать. Потому что ты, мразь, отброс общества, ну, которая вообще недостойна ну, дышать. Представьте себе, что ты, этого не произойдет. Ты тварь, воздух мой ворон. До свидания, всего доброго. На земле... Здравствуйте. Наконец-то. Как долго вы меня томили в ожидании. Слушаю вас. Здравствуйте. Агентство судебного взыскания Федотов Александр Николаевич. Наш разговор записывается. Подскажите, а Альбу я услышать могу по данному номеру телефона? Можно меня слышать, только обращайтесь ко мне, Алина Александровна. Так я сначала уточнил. Естественно, Алина Александровна, будем общаться, как полагается. Звоним вам по поводу неисполненных обязательств перед финансовой организацией MoneyMan. Помните такую? Да, смутно уже. Вы забыли представиться. Агентство, я представился. Вы, наверное, не дослышали. Я все прекрасно агентство слышала. Агентство судебного взыскания Федотов Александр Николаевич. Ага. Наш разговор записывается. Изначально ага. Я вам представился. Ага, хорошо. Почему так. Не гасите задолженность? Что случилось? Почему расскажите, вы пожалуйста. Любопытствуете? А потому что мы представляем интересы кредитора по агентскому договору на основании статьи 1005 Гражданского кодекса. О, кредитору как? Вы в курсе, что он у вас поменялся? Так поменялся или по статье 1005? По статье 1005 мы представляем интересы кредитора ООО ID Collect. MoneyMan ага. Ваш долг продала. Ага. Но смотрите, у меня, во-первых, нет уведомления о переуступке права требования, во-вторых, у меня нет уведомления о привлечении иного лица. Поэтому вы совсем мне вот чужие, посторонние, незнакомые люди. Да, вообще-то. Да? Ясно, я вас понял. Значит, вам трек-номер хотя бы рассказать, куда ваше почтовое отправление шло. Да, было бы замечательно. Ну, сейчас побудьте на линии, сейчас мы его поищем. Угу, поищите. Обязательно. Так. Так, запишите трек номер. Можете отследить на почте России. Пишу. Так, ну Прежде всего я должен, значит, вашу дату рождения сверить. А, не, так не получится. Как же я могу дату рождения свою называть незнакомым людям? Да что вы говорите. Ну, запишите трек-номер, ладно. Пишу. Хорошо, будем искать. Так, значит, сумму искового требования вам уже озвучивали. Искового требования? Конечно. Есть какой-то иск? Сейчас, секунду, посмотрим. Пока что еще у нас документы готовятся. Определен судебный участок, номер будет рассматривать. Ну так а чего тогда? Давайте тогда в судебном порядке, что тогда время-то тянуть. А если у вас уже документы готовы. А почему вот у всех людей какая-то такая позиция, что вот типа Баба-Яга против? А почему нельзя урегулировать вот проблему, возникшую, до вот этих всех судебных разбирательств и прочее-прочее? Общение с нами, значит, такими организациями, которые вам не нравятся, я так понимаю. Почему? Мне вы добровольно не хотите погасить? Зря вы так. Я понял. Но почему вы добровольно-то не хотите погасить задолженность? Я о вас ничего не знаю. Как я могу добровольно что-то гасить? Так. Ну? Займ-то вы в Moneyman брали? Не исключено. А что так уклончиво? Вы же помните начало разговора, да? Вы для меня незнакомые, чужие люди. Ну, понятно. Так, значит, ну я смотрю, вы так, в 17-м году, да, займ оформляли в начале. Не знаю. Первой половине, не знаете, ясно. Значит, готовьтесь тогда к получению судебного приказа и исполнению. Ой, а вы говорили исковое. Не, так неинтересно, я судебный приказ отменю. И? Ну, значит, все равно придется. Ну, тогда придется. Сразу, вы переступите через этап судебного приказа. Так вы кому это, себе или кому-то другому подарок делаете? Какой подарок? Вы только отсрочите, значит, исполнение своих обязательств. Ну, ничего страшного. А займ-то вы погасите и в больших, значит, как говорится, суммах. Да, а на каком основании в больших суммах? Так расходы государственной машины, судебные. Ой, ну, госпошлина это 3 копейки. Приставы. Ну, не 3 копейки, все равно копейки. Копейка рубль бережет, говорят. Ну, так, значит, дату рождения вы, я так понял, озвучивать не собираетесь, да? Не. Ну, у вас это, я понял, Баба Яга против. Да. Значит, готовьтесь. Баба Ягой называете, я вполне еще Василиса Прекрасная. Да, вы что? Да. Готовьтесь к исполнению судебного приказа, все-таки я вас призываю. Исполнить его в кратчайший срок и в полном объеме. Погасите задолженность. Значит, для контакта телефон с нашей бесплатной линией я вам направляю. Я не буду вам звонить, можете не стараться. А может быть, захотите. Ну, если я захочу, я вас найду, не переживайте. Хорошо, исполняйте свои обязательства в кратчайший срок и в полном объеме. До свидания. Всего. Здравствуйте, Алина Александровна. Я слушаю. Меня зовут Паршуткина Татьяна Александровна, оператор агентства «Феникс». Предупреждаю, Алина Александровна, наш разговор записывается. Звонок вам поступает по поручению банка Тинькофф с целью урегулирования вопроса по оплате долга. Вам выставлено требование погасить задолженность в размере 31 085 рублей 33 копеек в течение 3 дней. Оплата поступит. Мы позвонили урегулировать. Вот регулируйте, пожалуйста. Вы же не позвонили вопросы задавать. Вы позвонили урегулировать. Вот, давайте, регулируйте. Алина Александровна, я вас правильно поняла? Вы намерены решать вопрос с долгом. Все верно? Я не знаю. Вы позвонили регулировать. Регулируйте. А вы намерены с долгом рассчитаться? Уточните. Вы же мне сказали, что вы позвонили с целью позадавать мне вопросы. Правильно? Поэтому зачем вы их задаете? Вы отклоняетесь от своей цели. Алина Александровна, вам выставлено требование погасить задолженность. Готовы оплатить ее? Помните, да, предыдущий тезис по поводу вопросов? Алина Александровна, вы намерены решить вопрос с долгом? В отношении вас банк уже получил судебный приказ на основании исполнительного производства судебный пристав. Но вы на всякий случай повторили, как заводная обезьянка, свой вопрос. Это очень забавно. Алина Александровна, я понимаю, вы хотите меня вывести из душевного равновесия, тем не менее, я звоню, чтобы помочь вам решить вопрос с долгом. Было нарушено в тот день, когда вы пришли на эту вшивую работу. Так что мне это совершенно не нужно. У вас уже явно не все в порядке с душой. Она вас покинула. Алина Александровна, вы намерены решать вопрос с долгом? Помните, да, тезис про вопросы? Какие вы предпринимали действия, чтобы урегулировать вопрос с оплатой долга? Забываете постоянно. Смотрите, у вас даже меньше, чем у рыбки. Меньше, чем 3 секунд память. Алина Александровна, ну что такое? Озвучите, какую составляет ваш ежемесячный доход? О, какие вопросы. Ничего себе. Но тезис, наверное, вы помните, да, первый? Вы намерены рассчитаться с долгом, Алина Александровна? Давайте больше вопросов, еще больше.